Поговорите с ребенком о любви. Любовь – это когда мы заботимся о других и хотим, чтобы им было хорошо и спокойно. Это чувство, которое делает нас добрее, внимательнее и открытее. Любовь может быть разной. Например, когда мама или папа обнимают тебя, помогают с чем-то или просто проводят с тобой время, это их способ показать, как сильно они тебя любят. Когда ты делишься игрушками с друзьями или заботишься о своем питомце, это тоже проявление любви. Объятия, поцелуи и ласковые слова — это способы показать близким, как они важны для нас. Забота о других, будь то помощь маме или поддержка друзей, еще один способ выразить свои чувства и отношения. Добрые слова и внимание к родителям, бабушкам и дедушкам — все это помогает нам делиться любовью и выражать ее. Любовь — это то, что делает нас счастливее, учит быть добрыми, чуткими и открытыми миру. Как можно показывать свою любовь? Первое. Обнимай и целуй своих родителей. Обними своих маму и папу и скажи, что ты их любишь. Второе. Помогай и заботься. Предложи своему другу поиграть со своей любимой игрушкой или сбегай вместо него за мячом. Спроси сначала маму, а потом папу, чем ты можешь им помочь. Третье. Сделай что-то приятное. Нарисуй картинку для папы или сделай подарок для друга. Четвертое. Говори добрые слова. Всегда говори спасибо, здоровайся и прощайся. Проси прощения, если тобой что-то сделано не так. Если кто-то тебе нравится, просто скажи об этом. Пятое. Слушай и поддерживай. Если кто-то грустит, спроси его, что случилось. Пусть он тебе все расскажет, а ты его обязательно выслушай. Постарайся ему помочь, обними его и скажи, что все будет хорошо. Шестое. Делай вместе. Играй вместе с друзьями. Вместе с мамой делай дела по дому. Любовь можно чувствовать разную, к своим родителям, друзьям и даже к себе. Давай попробуем выполнить упражнение, чтобы научиться лучше замечать и проявлять это прекрасное чувство. Первое. Упражнение «Рисуем любовь». Возьми бумагу и карандаши. Подумай, как ты представляешь себе любовь. Это может быть что-то такое, что можно взять в руки, как, например, мяч, или что-то яркое, как солнце. Нарисуй, как ты представляешь любовь. Подсказка. Не беспокойся о том, насколько красивым получится твой рисунок. Главное, нарисуй, как ты чувствуешь, как ты представляешь любовь. Второе. Упражнение «Любовь в словах». Закрой глаза и подумай о человеке, которого ты любишь. Что именно ты чувствуешь, когда думаешь о нем? Теперь попробуй сказать вслух слова, которые тебе пришли в голову. Что можно ему сказать? «Я люблю тебя, потому что...» «Ты мне нравишься». Подсказка. Ты можешь сделать это мысленно, если не хочется говорить вслух. Попытайся почувствовать, как слова о любви делают тебя счастливее. А теперь представь, как будет счастлив человек, которого ты любишь, услышать эти слова. Третье. Упражнение «Объятия любви». Обними маму или папу. Почувствуй, как объятия передают твою любовь. А теперь обними себя. Ощути тепло и заботу, которые ты даришь себе. Подсказка. Объятия — это простой способ показать свою любовь без слов. Четвертое. Упражнение «Любовь в делах». Подумай, что хорошего ты можешь сделать для того, кого любишь. Например, ты можешь помочь маме или папе по хозяйству, нарисовать рисунок для друга или позаботиться о питомце. Как ты думаешь, им будет приятно? Подсказка. Любовь проявляется не только в словах, но и в действиях. Даже самые простые дела могут показать, что ты заботишься о других, а значит, их любишь. Пятое. Упражнение «Любовь к себе». Вспомни что-то хорошее, что ты сделал недавно, и поблагодари себя за это. Скажи «Я молодец, потому что я делаю добрые дела». Важно не только любить других, но и себя. Подумай, что ты любишь в себе. Может, это твоя доброта или умение помогать другим? Подсказка. Любовь к себе — это когда ты заботишься о себе, уважаешь свои чувства и ценишь свои достижения. Шестое. Упражнение «Любовь». Подумай о человеке, которого ты любишь. Например, о маме. Представь, что бы тебе хотелось ей сказать. За что ты ее любишь? И как тебе приятно проводить с ней время? Когда закончишь, ты можешь поделиться своими мыслями с мамой. Подсказка. Несложно сформулировать свои чувства и выразить их словами, если представить человека, которого ты любишь. Теперь ты понимаешь, что такое любовь и как ее можно проявлять через рисунки, слова, объятия и поступки. Ты знаешь, что любишь и себя, умеешь прислушиваться к своим чувствам и выражать их, даже такие глубокие, как любовь. Очень приятно, когда ты проявляешь доброту, отзывчивость и заботу к тем, кто рядом с тобой.